снегом даль покрыта. Сколько лет с тех пор прошло? Ничего, мой друг, не забыто, и любовь ничем не замело. Ничего, мой друг, не забыто, и любовь ничем не замело. Белым снегом замело вокруг. Сколько счастья подарила мне жить всю жизнь с тобой, думать о тебе, верить в то, что ты придешь ко мне. С тобой думать о тебе, верить в то, что ты придешь ко мне. Белым снегом заметает и похож на пух лебяжий он. С первым снегом вспоминаю время то, что пронеслось как сон. С первым снегом вспоминаю годы те, когда я был влюблен.